Глава 35. Финал турнира, часть 3. Когда обмен атаками Тео и Сильви слегка поутих, зрители почувствовали, что сидят с разинутыми ртами. Вначале они просто тяжело вдыхали воздух, но вскоре их реакция перешла в аплодисменты. Турнир учеников рассматривался как самый обыкновенный детский фестиваль, но конкретно это зрелище оказалось на самом высоком уровне. Затем зрители начали возбужденно переговариваться. Некоторые из них давали хорошую оценку Тео, который не побоялся раскрыться, проведя отчаянное нападение. Его взрывная сила захватила дух, пребывавший на стадионе аудитории. «Этот парень слева. Ты говорил, его зовут Теодор. Что ж, его первая атака была действительно хорошей. Если бы на месте Сильвии был другой участник, то он сразу бы взял 2 очка». Полыхающие снаряды и штормовая сила — это основное нападение, практикуемое магами Красной Башни. Ученик Винца и вправду неплохо осведомлен. «Если он заработает достаточно достижений, то вполне сможет претендовать на мага среднего ранга». Тем не менее, действия Сильвии вызвали не менее бурную реакцию. «Но я бы сказал, что жидкий змей — более высокоуровневое заклинание. Не все маги Синей Башни могут так хорошо контролировать подобных существ». «Как и ожидалось от ученицы Бландала. Отвлечь внимание противника ледяными стрелами, а затем молниеносно скользнуть вперед по ледяному катку, чтобы навязать противнику ближний бой. Это же знаменитый стиль рукопашного боя Бландала». «Я думаю, что использование боевых приемов в магическом конкурсе слегка. Однако, как ни крути, ее противник потерял из-за этого всего 1 очко. Человек, совершенно не смыслящий в магии, сказал бы нечто подобное. «Неважно, насколько хорошим магом является человек, разве не странно относить удар оружием к магическому действию?» В ответ, любой боевой маг сказал бы следующее. «Странно лишь в том случае, если вы хотите быть убитым. В любом случае, в этом нет ничего странного». Это утверждение могло бы показаться довольно невежественным, но зато оно было полностью правдивым. В настоящих боях магам всегда приходилось держать под контролем расстояние до своих противников. Им нужно было постоянно вычислять оптимальную дистанцию для нанесения удара и подбирать максимально эффективные заклинания. Волшебники должны были учитывать скорость движения противника и диапазон дальности их оружия, в котором они сами могли подвергнуться опасности. Столь точные вычисления были основой всей работы, которая проводилась еще до активации заклинаний. Маги знали лучше, чем кто-либо другой, что они крайне уязвимы в ближнем бою. Именно поэтому хорошие маги всегда подготавливали несколько заклинаний или тактик для противодействия врагам, оказавшимся поблизости. Если маг все-таки подвергался атаке в ближнем бою, то виной этому была либо неопытность самого мага, либо высокий навык противника. Однако речь шла не только об опыте и умениях. Глядя на этот потрясающий поединок, на лице Бландала появилось какое-то крайне редкое для него выражение. «Я помню эту магию». Бландалу Адрункусу, мастеру Синей Башни, в этом году исполнялось более 130 лет. Дни, проведенные в годы жизни Героя Войны Альфреда Белонтуса, были частью его юности. Фактически, Бландал сражался против княжества Белонтусов. Тот холод, сковавший его позвоночник при виде синей вспышки, до сих пор ощущался вполне ярко. В тот раз Бландал выжил, но всякий раз, когда шел дождь, его рана начинала пульсировать. Бландал щелкнул пальцами, и Винса, а заодно небольшой участок стадиона вокруг, накрыл звуковой купол. Это заклинание объединяло в себе функции воды и воздуха, блокирующие любую передачу звука наружу. Бландал, который до этого не стремился завести разговор с Винсом, теперь же повернулся к нему. «Магическая ракета Альфреда? Это ты ее воспроизвел?» «Нет, это талант самого парня». Огненного убийца Винца действительно хороший нюх на талантливых людей. Тот факт, что звуковой барьер был активирован, означал, что Бландал не хотел, чтобы его слова слышал кто-нибудь посторонний. Также он не горел желанием, чтобы другие начали преследовать ребенка. Пусть даже он был не его учеником. Таким образом, Винс честно ответил на вопросы Бландала, быстро распределяя информацию на ту, которую нужно было скрыть, и ту, которую можно было раскрыть. Бландал постучал по своему кошельку и громко пробормотал. «Ну хорошо, я принимаю ставку. Хотя с такими навыками он вполне может взять верх». Победа Теодора или победа Сильвии? Благодаря этим двум магам общая сумма выигрыша существенно увеличилась. В дополнение к 100 золотым Винса и 300 золотым Бландала, общая сумма составляла около 1000 золотых. По большей части ставки были сделаны на победу Сильвии. Однако некоторые люди все-таки предпочли поставить на Теодора, в надежде сорвать какой-то сказочный джекпот. Выигрыш сулил им 6-кратную прибыль по сравнению с первоначальной ставкой. Однако Бландела больше всего интересовали. Далеко не ставки. Слишком большой талант делает людей одинокими. А? Сильвия, эта девочка совсем не умеет дружить. Она слишком сильно отличалась от других, а потому другие дети игнорировали ее. Слова были вовсе не простым комментарием, а настоящей жалобой. Бландел, который был ее единственной семьей и наставником, не мог решить проблему ее одиночества. Несмотря на то, что ей было всего 17 лет, его ученица давно перестала вести себя как обычный подросток. Возможно, самый молодой талант Синей Башни никогда не возьмет пятый круг. Именно из-за этой психологической стены. Однако сейчас эта стена рушилась сразу в нескольких местах. Каково это? Приятно играть вместе с другом? Бландел воспитывал ее как свою дочь. И, возможно, его слова могли показаться глупыми, но они были истинными. Ее улыбающееся лицо, которое она никогда ему не показывала. Глядя на ярко улыбающуюся Сильвию, Бландел и сам не мог не улыбнуться. Да, постарайся поиграть как можно дольше. Пока она не познает всю радость, оставленную в далеком прошлом. Независимо от ситуации на зрительских трибунах, после потери каждым по одному очку, их схватка стала еще жарче. В воздух взвились десятки стрел. Это была непрерывная магия, которая могла жечь любого врага, в которого она попала. В унисон ей над ареной стадиона появились ледяные стрелы, спускавшие лютый холод. Ударила синеватая молния, и полупрозрачный водяной щит рассеял в сторону электрический ток. «Призыв сосулек! Земляная волна!» Из-под земли вырвались сосульки, которые тут же накрыла земля. Небольшой вес сосулек ничего не мог противопоставить давлению почвы, и вскоре сухой лед был захоронен под покровом земли. Тем не менее, девушка с серебристыми волосами вновь образовала ледяной каток. «Извините, но эту схему я уже видел!» Ее скорость была явно страшной, но как только Тео определил направление ее движения, то мог достаточно легко избежать атаки. Тео вел Сильвию по кругу, прицелившись в нее своим указательным пальцем. Круговое наступление противника также было тактическим ходом. Однако магическая ракета могла прорваться сквозь любую уловку. И вот... Вскоре из его пальца вылетела синяя вспышка. Так называемая волшебная пуля рассекла воздух быстрее, чем стрела самого умелого лучника. «Ты мне это уже показывал!» Ухмыльнувшись, произнесла Сильвия. Теодор был не единственным, кто понимал тактику своего противника. Слабость магической ракеты заключалась в ее узком диапазоне атаки. Другими словами, хоть она и обладала максимально проникающей способностью, но при отклонении от цели всего в одну монету, полностью теряла свою эффективность. Также на ее работу влияло то, под каким углом была выпущена ракета. Первоначальный пользователь этого заклинания, Альфред Белонтес, преодолел эту слабость потрясающе высокой скоростью. Но магическая ракета Теодора все еще была недостаточно хороша. Сильвия использовала ускорение и свои выдающиеся рефлексы, чтобы избежать ее. Она постоянно ждала его удара. Посох Сильвии врезался в Теодора, однако тот по какой-то невероятной причине попросту рассеялся, словно дым. А? Это был иллюзорный след, умение которое Тео получил от миража ночного бродяги. Данные ботинки обладали свойством производить реалистичную иллюзию своего владельца. Точность иллюзии была столь же высокой, как и их репутация, в связи с чем Сильвия была легко обманута. Тео не упустил ее секундное замешательство и создал яму. Сильвия не смогла удержать равновесие и упала в яму, откуда торчало три каменных копья. В качестве меры предосторожности Тео подготовил ловушку в ловушке. И в случае лобовой атаки вызвал еще одно земляное копье. Тот факт, что ей удалось избежать торчащих с одной ямы копий, заслуживал похвалы. Однако она не могла избежать копья, которое возникло в ее слепой зоне. В спину Сильвии впилось копье, разбив второй кристалл. Тео был на один шаг впереди, но он не терял бдительности и тут же сделал несколько шагов назад. Он знал, что она может перейти в контрнаступление. На этот раз ловушки сработали хорошо, но маловероятно, что Сильвия попадется на такое во второй раз. И вот, неудивительно, что она совершенно дико выпрыгнула из ямы. Она идет. Нельзя выпускать ее из виду. Первое движение Сильвии будет... Раньше она использовала ледяные стрелы и пар для создания домовой завесы. Если он хоть на мгновение выпускал ее из виду, она тут же ускорялась к нему по ледяной дорожке. Но вот когда он внимательно следил за ней, то с усилиями все-таки смог справиться с наступлением Сильвии. В связи с активацией ястребиного глаза, глаза Тео стали золотистыми. И в этот момент Сильвия внезапно перестала двигаться. А? Внезапно за спиной Тео появилась сосулька, пронзившая его спину как раз в том месте, в которое Сильвия была поражена как раз за несколько секунд. До этого она тоже решила использовать внезапное нападение сзади. Один из кристаллов, свисающих с мантии Теодора, треснул. Однако помимо боли он почувствовал кое-что еще. «Эта девушка, неужели она перенимает мои навыки и тактику?» Несмотря на то, что Сильвия была на шаг впереди, когда дело доходило до магической силы, Тео был впереди в другой области. Ей не хватало опыта в качестве боевого мага, а потому она не всегда максимально эффективно применяла заклинания и подбирала время. Именно благодаря этому Теодору удавалось оставаться на несколько шагов впереди, несмотря на всю ее гениальность. Тем не менее, она с ужасающей скоростью впитывала даже его собственные познания. «Уф, хлопотно-то это как!» Он впервые столкнулся с кем-то среди своих сверстников, у кого были равные способности к обучению. Стоявшая напротив девушка была довольна. «Этот человек не испытывает ко мне ненависти. Он меня не боится. Кроме того, он постоянно удивляет меня своей магией». Сильвия впервые столкнулась с таким отношением. Юноша, с которым она сражалась, не испытывал ни ревности, ни отвращения. Он был практически ее сверстником и совершенно неожиданно проявил качество, позволявшее ему соревноваться на том же уровне, что и она. «Так весело!» Яркая улыбка, которую она потеряла еще в детстве, вновь озарила лицо Сильвии. С самого детства не было ни одного ребенка, который подошел бы к ней. Ее серебристые волосы и привлекательная внешность вызывали ревность в сердцах других девочек ее деревни. Кроме того, хоть Сильвия и не имела благородного происхождения, ее естественный гений в магии создавал непонятную ситуацию, при которой ее статус был не до конца понятен. Если бы у деревни случайно не остановился Бландел, то ее талант так и был бы похоронен, прежде чем даже получил бы шанс расцвести. «Почему она так непонятно говорит?» «Она просто пытается похвастаться?» «Ты с рождения отличаешься от нас, ты гений. Так как насчет найти подобного себе гения и играть вместе с ним?» Кто-то ревновал. Кто-то ненавидел ее. Кто-то неправильно понимал ее. А кто-то другой просто отвернулся от нее. Таким образом, Сильвия закрыла свой разум, прежде чем ей стало нестерпимо больно. Она бросила попытки сблизиться с другими и забыла, как первой протягивать кому-то руку. Бландел и другие старейшины Синей Башни позаботились о ней. Но они не могли заменить ей друзей и сверстников. Из-за их возраста она могла воспринимать их лишь как родителей, а потому стена в ее разуме, которую она построила с самого детства, стала настоящей стеной, которая мешала ей достичь пятого круга. Она не помнила точно, но прошло уже несколько лет с тех пор, как она уперлась в нее, не в силах сдвинуться вперед. «Уф, как хлопотно-то!» Донесся до нее голос Тео, который тянулся к ней из-за разрушенной стены.